Глава 24. Я очнулся от невыносимой головной боли. Во рту стоял солоноватый привкус крови. Я заморгал, открывая глаза. Сначала я увидел лишь медленно вращающийся под потолком вентилятор, издающий негромкий шум. Затем, повернув голову, я понял, что лежу на кровати. Попытавшись пошевелиться, я обнаружил, что связан, распростерт на кровати, запястья и щиколотки крепко привязаны к четырем углам шелковыми галстуками. Ночь еще не наступила, однако в комнате было темно. Плотные шторы были опущены. В глубоких тенях я с трудом различил кухонный табурет, поставленный в угол. На нем кто-то сидел. Темная фигура наблюдала за мной. Я слышал ее дыхание и шорох одежды, когда она двигалась. Мой двойник увидел, что я очнулся. Чиркнула спичка. Крошечный огонек озарил его руки. Я почувствовал едкий запах табачного дыма. «Привет, Дилан», — сказал мой двойник. Поднявшись с табурета, он подошел к кровати и склонился надо мной. Я словно заглянул в черное зеркало. Увидел лицо, в точности похожее на мое собственное. Двойник поднял воротник кожаной куртки моего отца, отчего его шея оказалась словно обрамлена вороньими крыльями. Под курткой на нем была надета рубашка оливкового цвета без воротника, незаправленная и кое-как застегнутая не на все пуговицы. Его темные волосы были всклокочены, и он не брился уже несколько дней. Выпирающие скулы казались такими острыми, что о них можно было порезаться. В физическом отношении он был абсолютно таким же, как я, но мы с ним были двумя разными людьми. Его рот ничего не выражал, в то время как Карли всегда говорила, что может прочитать мое настроение по моим губам. Учитывая то, что он сделал, я ожидал увидеть в его голубых глазах сияющую жестокость. Однако в его сосредоточенном взгляде не было никаких признаков садизма. Должно быть, бурлящий котел у него в груди находился на дне глубокого колодца. «Убивать Тай было не обязательно», — сказал я. Мой двойник ответил не сразу. Он изучил меня с тем же вниманием, какое уделил ему я. Освободив двумя пальцами рот от сигареты, он вздернул подбородок и выпустил серый дым, после чего сказал, пожав плечами: «Я делаю то, что хочу». Другой Дилан взял деревянный стул. Пододвинув его к кровати, он сел, закинув черный каблук ботинка на колено другой ноги. Снова достав изо рта сигарету, он вопросительно поднял брови, предлагая мне затянуться. Я покачал головой. «Я рад возможности, наконец, взглянуть на тебя вблизи», — сказал он. «Почему?» Он пожал плечами. «Большинство тех Диланов-Моронов — скучные маленькие людишки, холодные, подавленные, забитые. Взять хотя бы этого». Он позволял своей жене одевать его, как куклу Кена. Я не могу относиться с уважением к такому человеку. Но ты сражался. Ты последовал за мной. Это позволяет предположить, что ты похож на меня в большей степени, чем остальные. У нас с тобой нет абсолютно ничего общего. Он издал циничный смешок. «О, ну же. Ты хочешь меня убить, не так ли? Вот ради чего ты здесь. Таков был твой план. Если бы я тебе позволил, ты бы вцепился мне в горло и придушил меня. Признайся, мы не такие уж и разные. Я пытаюсь остановить тебя, чтобы ты больше никого не убил. Вот в чем отличие». «Точно. Ты герой, а я дьявол. У тебя на руках нет невинной крови». Он склонился ближе, окутывая меня дымом своей сигареты, и прошептал мне на ухо: Но в таком случае, почему в твоем мире погиб Роско? Почему погибла Карли? Это ты их убил, не я. Я забился в путах, но не смог освободиться. Мой взгляд наполнился смертельной ненавистью. Другой Дилан был прав. Если бы я мог, я бы задушил его прямо сейчас. Он усмехнулся, сознавая, что его удар попал в цель. Затем встал, подошел к гардеробу и стал доставать из него мужскую одежду, аккуратно раскладывая ее на кровати, словно на выставке моды. «Успокойся. Я просто подначиваю тебя. Я не извиняюсь за то, кто я такой. В отличие от большинства остальных наших близнецов, я это принимаю. И ты также должен это принять. Я не могу себе представить, что стану таким же, как ты. Буду творить то, что творишь ты». Мой двойник пожал плечами, словно мы с ним обсуждали какую-то национальную кухню, делясь друг с другом тем, какие блюда нам нравятся, а какие нет. Окинув взглядом одежду, вытащенную из шкафа, он взял с кровати гавайскую рубашку и выразительно закатил глаза, после чего снова сел на стул. Неужели? Всю свою жизнь ты боялся превратиться в своего отца. Почему ты так удивлен, встретив Дилана Морона, который это сделал? Сигарета у него закончилась, и он не спеша закурил новую. Все его движения были неторопливыми. Насладившись несколькими глубокими затяжками, он склонился ко мне, и в его голосе прозвучало любопытство. «Позволь спросить у тебя кое-что. Если бы ты смог вернуться в тот день, что бы ты сделал? Ты понимаешь, о чем я говорю?» Отец схватил пистолет и выстрелил. «Мама убита. Ты сидишь в углу. Как бы ты поступил?» «Я был ребенком», — сказал я, стараясь убедить себя в том, что сам в это верю. «Я ничего бы не смог поделать». «Неправда. Я кое-что сделал». «Странно, но я поймал себя на том, что хочу это узнать». «И что ты сделал?» «Я убил его. Я набросился на него, сбил его с ног, отобрал у него пистолет и размозжил пулей ему голову. Я отомстил за нашу мать. Я тебе не верю». «Это еще почему?» «Потому что ты оказался трусом, а я нет?» «Потому что ты жалеешь, что не поступил так же, как я?» «Я об этом не жалею». «Нет?» «Тогда почему ты ввязываешься в драки с мужчинами, обижающими своих подруг?» «Потому что, когда пришло время действовать, ты не заступился за нашу мать. Ты ничего не сделал, и осознание этого гложет тебя». У меня участилось дыхание. Мне хотелось закричать, что это не так. Однако мой двойник был прав. «Да... я мечтал о том, чтобы сделать то, что сделал этот, другой Дилан. Это мое зеркальное отражение, этот серийный убийца, он знал меня лучше, чем знал себя я сам». Я отвел взгляд, а у него на лице промелькнула торжествующая усмешка. «Вот видишь», — сказал он, откидываясь на спинку стула и попыхивая сигаретой. «Я высший Дилан Моран. Я делаю все то, о чем вы только мечтаете, и мне это сходит с рук. Убийство собственного отца? Меня не стали преследовать. Я был ребенком, находившимся в состоянии шока. В старших классах школы я нещадно лупил своих одноклассников, но меня никто не трогал. Ох, бедный мальчик, ему пришлось пережить такое. Меня посылали к психологу, после чего я снова принимался за прежнее. Тебе это не кажется знакомым?» Я нахмурился. «Да, я сам прошел через то же самое. И я просто продолжал поднимать ставки. Я хотел проверить, как далеко смогу зайти. Но я уже знал, в каком направлении двигаться. Знал, какую грань хочу переступить. Я так устроен. Где-то внутри в тебе заложен тот же самый код. Нравится тебе это или нет? Он бросил на меня взгляд, красноречиво говорящий о том, что ему известны все мои тайны. Кто была та девчонка, с которой ты впервые переспал? Диана Джерри, так? Отпираться было бессмысленно. Да. Как ты с ней познакомился? В поезде, сказал я, поскольку, несомненно, то же самое произошло и с ним. Мне было 17 лет. Она была старше, 22. Мы разговорились, затем отправились к ней домой. Она напоила меня текилой, и в конце концов мы оказались в постели. У Дианы было отвратительное настроение, поскольку ее бросил дружок, а я стал утешительным призом. «Я тоже встретил Диану Джерри в поезде», — подтвердил другой Дилан. «То же самое, что и у тебя. Мы занялись сексом». Он умолк. Ему хотелось, чтобы я спросил, и я не смог удержаться. «И что дальше?» «После того, как мы закончили, я задушил ее подушкой и отрезал ей голову». «О, черт!» Я снова начал биться в путах, удерживающих меня, но не смог пошевелиться. «И знаешь, что произошло после того, как я ее убил?» «Да ничего, черт побери. Никто не узнал правду. Никто не догадался, что это был я. И когда я это понял, когда я понял, что могу делать все, что пожелаю, я перепробовал различные способы, выбирая самые разные жертвы. Наслаждение приносило даже не само насилие. Мне доставляло восторг сознание того, что это сойдет с рук. К 26 годам я убил уже 14 человек. Полиция ни о чем не догадывалась. «Ты ненормальный псих!» Он пожал плечами, не обращая внимания на мое ругательство, словно моральное и аморальное были лишь зеркальными отражениями друг друга. Я мог бы долго так продолжать, но все изменилось в мой 26-й день рождения. Ты помнишь, что сделал в тот день? Я помнил. Для дня рождения это событие было памятным. Я сходил к психологу. Совершенно верно. Психологическая терапия по постановлению суда после неоднократных случаев проявления жестокости. Последним стала драка в баре. Да. К кому ты обратился? Ее звали Ванесса Керби. Точно, кивнул Дилан. Я тоже должен был обратиться к доктору Керби, но она в тот день заболела и не смогла меня принять, поэтому я пошел к другому мозговеду. Ее кабинет был рядом, и я рассудил, какая разница. Мне нужно было лишь получить автограф на бумагах из суда. Догадайся, к кому я попал? Я недоуменно наморщил лоб. Кому? К Еве Брайер. Я мысленно выругался. Да, забавно, как все обернулось. Правда? Ева оказалась толковой. Она поняла меня. Сказала, что я чувствую свою вину за то, что убил отца, и стремлюсь избавиться от этого чувства. Сказала, что я ощущаю острую потребность быть наказанным, поэтому совершаю поступки, подтверждающие, какой я плохой. Разумеется, я не рассказал ей про всех остальных, кого убил. Но, наверное, это только подкрепило бы справедливость ее слов. Дилан снова поднялся на ноги. Он схватил темно-бордовую рубашку с клетчатым узором и показал ее мне. «Что ты думаешь об этой рубашке? Я могу ее надеть?» «Что?» — недоуменно уставился на него я. «Она модная? Может быть, надеть ее вместе с жилетом на пуговицах? Тут выбирать особо не из чего». «Ты хочешь, чтобы я помог тебе модно одеться? Ты что, издеваешься надо мной?» Пожав плечами, он снял кожаную куртку и расстегнул оливковую рубашку. Когда он ее снял, я заметил у него на груди шрамы, похоже, от порезов, нанесенных бритвой. Очевидно, он нанес себе их сам. Я понял, почему Ева решила, что этот Дилан жаждет быть наказанным. На протяжении долгих лет он вымещал ненависть к себе на своем собственном теле. В общем, именно тогда Ева рассказала мне про теорию множественных миров, продолжал он. Ты сначала решил, что это чушь? Да, точно. И я тоже. Но Ева хотела попробовать на ком-нибудь, и я подумал. Какого черта? Она сказала, что опыт других миров поможет мне разобраться с последствиями неправильных решений, принятых мною. И я разрешил ей накачать меня своим коктейлем. Классная получилась прогулка, да? Я оказался в Институте искусств, в окружении всех этих прочих копий себя. Но только я единственный понимал, что это означает. Остальные находились в полном неведении. От понимания происходящего мне стало только еще хуже. Чем больше я видел, тем сильнее мне казалось, что я вот-вот сломаюсь. С тобой все было так же? Я не хотел отвечать, но тем не менее ответил. Да, все было именно так. Дилан кивнул, словно был счастлив это слышать. Затем, не сказав больше ни слова, он развернулся и отправился в ванную. Стоя спиной ко мне, он нашел в шкафчике бритву и крем для бритья и начал бриться медленными, размеренными движениями. Он занимался этим, не обращая внимания на труп Тай, по-прежнему лежащий в ванне, где он ее утопил. Мы видели друг друга в зеркале, и мой двойник с усмешкой наблюдал за тем, как я пытаюсь освободить руки и ноги, но тщетно. Наконец он закончил бриться, сполоснул лицо и вышел в комнату, вытирая полотенцем ставшую гладкой кожу. Сев, он продолжил свой рассказ. В первый раз я даже не пытался куда-либо отправиться. Я просто хотел посмотреть, что к чему, понимаешь? Затем я произнес волшебное слово. Ты его знаешь. И бах! Снова оказался рядом с Евой. Она спросила, помогло ли мне ее лечение, и я ответил, что помогло. И оно действительно помогло. Но только не так, как она думала. Я уже начинал гадать, смогу ли попасть в какой-либо из этих миров. Поэтому я сказал, что мне нужны еще сеансы. В следующий раз я вышел в дверь следом за одним из этих Диланов. Я понятия не имел, чего ожидать. Но, черт возьми, решил попробовать. Я отключился. В себя я пришел только через несколько дней. Я сидел на толчке в мужском сортире в торговом центре Вудфилд в Шомберге. Это же была какая-то ерунда, правда? Вот только когда я вышел из сортира, я увидел своего двойника и пошел следом за ним. Ему я не показывался, но сам разузнал весь его образ жизни. Я пробыл там с неделю и затем, наконец, сказал волшебное слово и убрался оттуда ко всем чертям. То же самое. Я оказался в кабинете Евы, а в ее мире прошло что-то около получаса. Я сказал ей, что хочу продолжать дальше, хочу вернуться туда. Но только теперь я знал, что делать. «Убивать», — пробормотал я. «О, да». Я проследовал еще за одним Диланом в его жизнь и стал наблюдать за ним, изучать его, знакомиться с его распорядком. Затем я поставил опыт. Я пришел к нему на работу в гостиницу, пока он сам находился в другом месте, на совещании. Никто ничего не заметил, никто ничего не заподозрил. Да и как они могли бы? Тогда я переспал с его женой. Она сказала, что у нее еще никогда не было такого восхитительного секса. Мне это понравилось. А потом, как-то вечером, когда другой Дилан как мне было известно, находился у себя дома один, я снял в баре девчонку и пошел к ней домой. Я закрыл глаза, понимая, что будет дальше. И там я вырезал ей сердце. Я выругался снова, снова и снова. На следующий день я наблюдал из парка, как полиция задержала этого другого Дилана Морона. Его сняла камера видеонаблюдения в баре. Он назвал свое имя бармену. Его отпечатки пальцев были обнаружены в квартире убитой девушки. Его увезли, а он кричал, что невиновен. Я еще никогда не получал такого наслаждения. Восторг убивать не шел ни в какое сравнение с восторгом смотреть, как Дилан Моран страдает за мои преступления. Подумать только оказалось, что Ева была права насчет меня. Я действительно жаждал наказания. Я хотел дать знать всем, что Дилан Моран плохой, ужасный человек, которого нужно навсегда изолировать от общества. Но лучше всего было то, что я мог проделывать это снова и снова. До бесконечности. Всегда можно было найти другой мир, еще одного Дилана, которого можно было уничтожить. «Идеальное преступление», — пробормотал я. «Идеальное преступление», — согласился мой двойник. «Ты прав». Он надел клетчатую бордовую рубашку, которую показывал мне, затем вернулся к гардеробу и схватил там серый пиджак. Он также сменил джинсы на черные зауженные брюки, на ноги надел штиблеты. Взяв с полочки флакон одеколона, он открыл его, понюхал и поморщился. Тем не менее, он прыснул немного себе на лицо. Я почувствовал терпкий аромат. Снова сев на стул, другой Дилан взглянул на часы и, судя по всему, заключил, что у него есть время еще на одну сигарету. Откинувшись назад, он с наслаждением выпустил дым к лопастям вентилятора под потолком. «Затем я встретил тебя», — продолжал мой двойник. «К тому времени я уже столько раз проделал все это, что уже начал думать о том, чтобы преступления соответствовали наказанию. И с тобой, ну, как только я узнал тебя поближе, я понял, что нужно делать. Я начал убивать женщин, похожих на твою жену. Рано или поздно должен был появиться следователь Бушинг со всеми уликами на руках, и твоя очаровательная жена с ужасом обнаружила бы, что вышла замуж за серийного убийцу. Однако после того, как Карли погибла в реке, я решил сделать все более интересным. Я решил дать тебе увидеть меня. До того я так никогда не делал. Я решил посмотреть, как ты сойдешь с ума, развалишься как личность. Это добавило бы новый любопытный оборот. Ну, ты меня удивил. Ты понял, что к чему? После чего с помощью Евы пошел по моему следу. Понимание того, что ты охотишься за мной, вынудило меня импровизировать. Я должен был действовать быстро. Я также не мог допустить существования в этом мире двух других Диланов, поэтому с одним я разобрался на берегу реки. Теперь остались только ты и я. «И что произойдет дальше?» — спросил я. «Ты и меня тоже убьешь». «Тут дело не в том, чтобы тебя убить. Забыл? Главное — это наказание». Другой Дилан вышел из спальни, и я услышал, как он выдвигает ящик кухонного стола. Когда он вернулся, у него в руках было два ножа. Один он сунул себе в карман, другой положил на кровать рядом с моими пальцами, но так, что я не мог до него дотянуться. «Возможно, тебе потребуется какое-то время, но ты должен будешь найти способ завладеть ножом и освободиться», — сказал другой Дилан. «И что тогда?» «И тогда бросишься за мной, и мы посмотрим, кто одержит верх». «А может быть, я просто останусь ждать здесь», — ответил я. «Полиция вряд ли сможет обвинить меня в убийстве Тай, если обнаружит меня привязанным к кровати. Тут будет ясно, что я этого не делал». «Ты не останешься ждать здесь», — решительно заявил мой двойник, и его уверенность меня удивила. «Нет?» «Нет». Он спокойно расправил рукава бордовой рубашки. «У тебя сегодня вечером встреча с Карли? Не забыл?» Внезапно я все понял. Внезапно мне стал очевиден весь ужас того, что он задумал. Красивая одежда, гладко выбритый подбородок, приятный одеколон. Мое тело напряглось, стараясь разорвать связывающие меня путы, отчего загромыхала вся кровать. «Не смей к ней приближаться! Держись от нее подальше! Не смей этого делать!» Достав из кармана нож, другой Дилан помахал лезвием перед моим лицом. «Ты не смог спасти Карли в своем мире», — сказал он. «Так что это будет очень любопытно. Как ты думаешь, ты сможешь спасти ее в этом?»